Да, я слушаю. Хватит бухать, сука. Не звони сюда, пидорюга ебаная. Бухать хватит. Да, я слушаю вас. Слава, не выебывайся. Не звони сюда, петушок. Не выебывайся, Слава. Притаился, да, гондон? Ты дебильный, не звони сюда, ебаный в рот. Притаился. Если так я не сделаю, ты что, считаешь вправе мешать людям жить, блядь, нормальным? Ты бухаешь, здорово, ты блядь. Ты место опарыш, блядь, в говне нахуй поковыряться. Вот там и копайся, пидорас. Ты бухаешь, а не жить. Слава, да. Хорош бухать. Опарыш, не звони сюда, ебаный в нюх. Не Слава. Звони, пидорюга, звони своим единомышленникам по дурдому, блядь. Так это ты мой единомышленник.